Приветствую вас, капитан. Я майор СБ патрульных сил ВКС Империя Ротран Гамстик. Благодарим вас за помощь. Но при этом я обязан задать вам несколько вопросов. Первый из них, это, как и когда вы оказались в этой системе. На меня смотрел мужчина средних лет, с внешностью испанца. Приветствую вас, майор. Мы прибыли в эту систему 16 часов назад, с целью доставки груза. Так как груз у нас вызвал подозрение, то мы находились под маскировочным полем. За несколько часов до прибытия вашего патруля в систему пришли корабли пиратов. Когда они выстроились в боевой порядок для атаки ваших кораблей, я решил вмешаться. Вот вкратце все. И я хотел бы передать груз СБ Империи. По нашим предварительным данным, это разумные, находящиеся в состоянии искусственной комы. Мой ответ вызвал у майора кучу дополнительных вопросов и желание досмотреть мой корабль. Я дал разрешение прибыть на Буран майору и досмотровой группе. Ждать их пришлось недолго. Чтобы пресечь на корню всевозможные вопросы и досмотр корабля, я ждал майора в своей каюте, переодевшись в черный комбинезон, со знаками различия полковника СБ, который был мне подарен ТИКом. Лия встретила прибывших и проводила особиста в мою каюту, успев сообщить мне, что майор сильно раздражен тем, что капитан корабля его не встретил. Этот маскарад преследовал две цели. Первая – это побыстрее отвязаться от гостей. Вторая цель – это распространить дезинформацию, что уничтожение большой группы пиратов явилось следствием проведенной СБ операции. Я был абсолютно уверен, что утечка информации будет, а заводить себе личных врагов в лице пиратов в мои планы не входило. Конечно, никто не даст никакой гарантии, что за мной не начнут охоту джентльмены удачи, но может быть немного смягчит обстановку. Как только майор в сопровождении Лии вошли в мою каюту, я повернулся к девушке и произнес: «Спасибо, лейтенант, вы свободны». Девушка удивилась, но ничего не сказала. «Присаживайтесь, майор», обратился я к представителю СБ, который, ничего не понимая, вытянулся передо мной. «Итак, майор, ваша задача – забрать контейнер и доставить его на Корду. Там вы передадите его начальнику СБ-5 флота полковнику Тикмару. Если у вас будут вопросы, зададите ему, если он сочтет ваш уровень допуска приемлемым, он на них ответит. Мне же, с уровнем вашего допуска разбираться просто некогда. Передадите командиру отряда прибывших кораблей, что мой инженер сначала проверит трофей, только после этого они смогут ими заняться сами. В первую очередь меня интересуют любые информационные кристаллы, найденные на кораблях. Во вторую очередь москитный флот пиратов. Я понес потери, мне нужно их восполнить, а то рейд у меня еще очень долгий». Озадачил я своим напором майора, но бдительности он не потерял. «Извините, господин полковник, но могу я увидеть ваш идентификатор?» — достаточно вежливо попросил майор. «Конечно, майор, если бы вы этого не сделали, то по прибытию на базу пошли бы под трибунал». Продолжал я играть роль суперагента, предоставив ему идентификатор сети. «Все в порядке, господин полковник. Извините еще раз, я не знал, что СБ Империи проводит спецоперацию». «Какую операцию, майор? Где вы видели или слышали что-либо о такой операции?» — серьезно произнес я. «Виноват, господин полковник. Не понимаю, о чем вы спрашиваете», — смутился особист. «Вот и прекрасно, майор. Да информацию о контейнере сбросите мне по шифрованному каналу. Шифр уточните у полковника Тикмара. Еще есть вопросы?» — поинтересовался я у задумавшегося майора. «Никак нет, господин полковник. Разрешите выполнять?» — отчеканил майор, проникшись важностью полученного задания. «Ничего. Пусть Тикмар выкручивается, сам меня во все это втянул». Майор достаточно быстро покинул мой корабль, забрав контейнер. Я связался с Михом и обрисовал задачу по москитному флоту и кристаллам. «Что это было, Тимофей Сергеевич?» — спросила меня девушка, как только майор нас покинул. «Все нормально, дочка. Надо же иногда пользоваться тем, что тебе дали, да еще и на халяву», — рассмеялся я. «Все было так натурально, что я уже сама поверила, что я лейтенант». «Все еще осторожно», — произнесла Лия. «Значит, и майор поверил, а нам это и надо. Сейчас надо заняться приемом трофеев, ну и покушать тоже надо, а то что-то я проголодался», — подмигнул я девушке, вызвав у нее улыбку. «И мы пошли перекусить. Роб, что скажешь?» — «Я имею в виду бой», — поинтересовался я, с чувством победителя. «Не радуйся, Тим. Ты опять положился на удачу. Зачем было выходить из режима маскировки? Зачем расстреливал ракеты? потерял истребители и штурмовики, начал роб, и мое настроение несколько омрачилось. «А что ты предложил бы? Сбежать и оставить людей погибать?» – вспылил я. «Зачем же убегать? Просто если бы ты начал сразу, и не ждал бы, когда корабли пиратов сблизятся с пограничниками, то и у тебя потерь не было бы, и пограничники при своих остались бы. Ты получил мощное оружие, туннельные орудия, а используешь их возможности всего на 30%. Снаряды с туннельного орудия разгоняются на 0,8 к скорости света, то есть после выстрела они почти мгновенно, а точнее за 1-4 секунды могли достичь цели, и при этом твое местоположение никто не смог бы определить. Плюс твой инженер снабдил их зарядом, это уже страшное оружие, а ты как твой Чапаев, впереди на боевом коне. Ты мог спокойно за 12 минут уничтожить крейсера, а уже затем заняться остальными. Мои расчеты показывают, что при таком варианте бой продлился бы всего 24 минуты максимум, а не 38. А ты решил протестировать вооружение. Ну и как? Протестировал? Ответь, щиты крейсера пиратов выдерживают попадание из туннельного орудия? Ты ведь бил по слабо защищенному участку корабля. Молчишь? Вот то-то и оно. Результата ноль. Мне нечего было ответить. Роб опять оказался прав. Мог бы и подсказать. Попробовал я огрызнуться. Лучшие учения – это собственные ошибки. Ситуация была не критичной, поэтому мне было интересно, чем все это закончится. Мне крыть было нечем. Используй свои возможности по полной, Тим. Вот ты даже Атоса не задействовал. Сам без скафандра, и экипаж туда же. А ведь в любом флоте знают, что в бой идут только, надев скафандр. А ведь Атос быстро просчитал бы все варианты и вывел бы тебе на тактический экран. Я молчал. «Тимофей Сергеевич, что с вами?» — обеспокоилась Лия, увидев, как у меня сменилось настроение. «Да так, дочка, взбучку получил от своего Искина», — честно ответил я. «За что?» — удивилась девушка, при этом наличие Искина, который устраивает взбучку своему хозяину, ее не удивило. «За бездарный бой», — пояснил я. «Понятно. Я, если честно, тоже по-другому действовала бы», — озадачила меня Лия. «И как?» — только и смог произнести я. «Я бы подошла бы к главному крейсеру и либо взяла бы его на абордаж, либо просто уничтожила», — ответила та. «А какой из них главный?» — заинтересовался я. «Ну, тот, который поочередно связывался с остальными кораблями, значит, на нем командование», — невозмутимо ответила девушка. «Как вариант, можно было бы и так, но ты знаешь, времени разрабатывать план у нас не было, а ты молодец, справилась со всеми задачами». Решил я соскочить со скользкой темы, а причина была этому одна. Мне было стыдно. Сбором трофеев занимались почти 15 часов. Улов был неплохой. Нашли 11 обезличенных банковских карт на общую сумму 1 300 000 кредитов. Москитную авиацию пополнить не получилось, кроме двух штурмовиков того же класса, что и мои. Мих нашел их на обломках первого крейсера, а вот всевозможного оборудования и вооружения набрали достаточно много, забив трюм на 80%. С информационными кристаллами не повезло, ничего кроме развлекательных записей на них не было. А вот сейф с крейсера, который мы пустили в дрейф, порадовал. Он почти полностью был забит всевозможными драгоценностями. Чтобы хоть как-то разобраться в этих сокровищах, поручил Атосу провести их анализ. Задача была простая: определить наличие драгоценных металлов и камней, определить дату производства и его способ, то есть изготовленное изделие промышленным способом или это ручная работа. Через 2 часа Атос доложил: «Капитан, задача выполнена. Всего найдено 167 украшений различного рода, из которых 123 можно отнести к разряду бижутерия. 39 ювелирных украшения имеют явные признаки фабричного изготовления и их возраст не более 20 лет. 5 предметов ювелирного искусства были изготовлены ручным способом, их возраст составляет не более 70 лет. Особо ценных украшений нет». «Спасибо, Атос, оперативно сработал», — похвалил я из киноскафандра. Загрузившись, мы начали разгон. Следующим пунктом назначения была торговая станция «Тулун». До станции было 24 системы, поэтому мы делали один прыжок протяженностью почти 10 дней. Я решил продать на станции все, что удалось нам набрать в виде трофеев. Заметив, как зачарованно смотрели девушки на найденные сокровища, я разрешил им выбрать себе то, что им нравится. При этом бижутерию отдал им полностью, чем вызвал у них море эмоций. Их радости не было предела. «Женщины, везде женщины, в каком бы мире они ни жили. Полет проходил штатно, а я все время думал, как могла пропасть целая планета из системы. Дошло до того, что стал задумываться, а не украл ли кто ее. Смех, смехом, но логического объяснения я не находил, и мой помощник Роб ничем мне помочь не мог. Слишком все странно, и это противоречит здравому смыслу. Чем больше я думал, тем больше злился. Чтобы как-то отвлечься от этих дум, тренировался с Атосом, учил кибернетику и посещал тренажер, тем самым подавал пример своему экипажу. И ребята не отставали. На 8 день полета взревели базеры тревоги, и нас выкинуло из гипера. Оказавшись в системе, сразу же начали ее сканировать, и результаты не заставили себя долго ждать. В системе шел бой. 3 средних арварских крейсера 6 поколения, без опознавательных знаков, атаковали тяжелый транспорт, который защищали 2 фрегата. При этом транспортник постоянно выдавал сигнал бедствия. Судя по тому, что один из фрегатов парил выходящие из пробоин атмосферой, пираты дожимали обороняющихся. Мой экипаж занял свои места и приготовился к бою. Мара. Цель – ближайший к нам крейсер. Огонь из туннельных орудий, шрапнелью. Щиты на нос, маскировочное поле не отключать. Лия. Начинай сближаться с этими клоунами. Ну а мы спектакль разыграем. Ухмыльнулся я. Иван. Связь со всеми кораблями. После залпа. Мара, огонь по готовности. Скомандовал я. Корабль немного вздрогнул от залпа туннельных орудий. Вот и проверили шрапнель в действии. Щиты крейсера погасли, и все, что находилось на внешней части борта корабля, включая разгонные и маневровые двигатели, превратилось в обломки металла. Корабль начал вращение вокруг своей оси и вышел из боя. Внимание всем! Прекратить огонь, застопорить ход и лечь в дрейф, реакторы заглушить. Работает спецотряд СБ «Империя Ротран». При невыполнении требований будете уничтожены. Начал я спектакль. Огонь прекратился, и все корабли выполнили мои требования, за исключением дальнего от меня крейсера, который, отключив глушилку, пошел на разгон. Мара, залп из туннельных орудий, заряд фугасный, огонь по готовности. Скомандовал я. Легкая дрожь, и пиратский крейсер вспух яркой вспышкой, и только мелкие остатки корабля, разлетающиеся во все стороны, свидетельствовали о его былом существовании. «Еще желающие есть?» – спросил я на общей волне. Ответа я не получил, а поэтому продолжил. «Всем приготовиться принять досмотровую группу. Первый марварский крейсер, затем его раненый брат, следом фрегат, ну и в заключении транспорт. Вопросы есть, и предупреждаю, не шутите. Чапаев, выпускай своих птенцов, пусть берут на контроль крейсера. 2 десантных бота с командами дроидов к крейсерам. Мих, возьми на контроль работу досмотровых групп», — скомандовал я. «Мара, ну а ты остальных держи на прицеле. Если что, огонь по готовности». «Капитан, на связь вышел капитан транспортника», — доложил Иван. «Соединяй», — разрешил я. На экране головизора появилось лицо миловидной женщины, во взгляде которой читалось облегчение и радость. «Капитан, меня зовут Киос. Я капитан среднего транспорта 6 поколения Милос. Спасибо вам за помощь. Если бы не вы, арварцы захватили бы наш корабль. Я капитан Тим Рус. Сударыня, позвольте узнать, что за груз вы везете?» — представился я. «Наш груз достаточно ценный, это новое шахтерское оборудование. У нас контракт с корпорацией Радонис», — ответила Кия. «Позвольте узнать стоимость перевозимого груза», — решил уточнить я. «Груз застрахован на 137 карпов, оборудование 11 поколения», — отчиталась капитан. «Тогда подскажите, милая барышня, где охрана? Хочу напомнить вам, вы летаете во фронтире. Если вы считаете, что 2 фрегата 7 поколения – это охрана, то вы должны были уже сами убедиться, что это не так». Решил я немного повоспитывать капитана транспорта. «Вы правы, господин Тим. У нас просто долго не было фрахта, вот мы и решили сэкономить на охране, думали проскочим», — вздохнула Кия. «С вами все ясно. Ждите досмотровую группу. Надеюсь, ничего незаконного вы не везете?» — продолжал я играть роль представителя власти. «Нет, у нас все с этим в порядке», — быстро ответила женщина. «Тогда ожидайте. Разберемся с пиратами, потом и вами займемся. Пока уточняйте состояние ваших кораблей и возможность их дальнейшего передвижения». Я отключил связь. «Иван, ты можешь установить связь с Диком Шоном?» — уточнил я. «Возможность имеется», — доложил Искин. «Тогда вызывай его, а я пока пиратами займусь», — распорядился я. «Мих, Как у нас обстановка? Все в порядке, капитан. Пираты сопротивления не оказывали. Всего разоружили 52 человека. У 38 человек установлены арабские ошейники. Что будем с ними делать? Доложил Мих. Значит, делаем так. Всех, кто без рабских ошейников, обработать из станеров. После чего всех к нам на корабль. И надо в трюме подготовить место для их содержания. Распорядился я. Будет сделано, капитан. Капитан, связь с Диком Шоном установлена. Доложил Иван. Рад видеть вас, господин Дик. Начал я. А, что так официально? Мы же вроде на ты, усмехнулся Дик. Ну это я так, на всякий случай. Рассмеялся я. Ну тогда и я рад тебя видеть. Улыбнулся Дик. Как наши дела? Трудности есть? Поинтересовался я. Дела. Просто прекрасно. Сегодня продаем первую партию. Твоя доля составит 93450 китов. Ну, а трудности пока преодолимые. Сейчас прикидываем, сколько взять еще транспортников, да и вооруженная охрана тоже не помешала бы. Нанимать дороже выходит. Вот решили свою охрану организовывать, понемногу конечно, но со временем у нас своя охрана будет. Похвастался Дик. Ты знаешь, я наверное помогу тебе немного. У меня тут два арварских крейсера приблудились. Мне они без надобности, а тебе, думаю, пригодятся. Один, правда, подремонтировать придется, но не сильно. Ну и транспорт с экипажем есть. Они как раз фрахт ищут. Так, что если интересно, то жду через неделю, на станции Тулун. Предложил я. Договорились. Мы как раз на Тулун концентрат продали. Так, что увидимся, а там и поговорим. Согласился Дик. Связь прервали. Иван доложил, что пленных доставили, и они находятся на грузовой палубе. Мы с девушками отправились на палубу, одев предварительно боевые скафандры и вооружившись станерами. Прибыв на палубу, мы увидели удручающую картину. 36 человек стояли, построившись в две шеренги, состояние их вызывало жалость. Лица осунулись, комбинезоны, наверное, с год, не видели стирки, взгляд потухший и абсолютно безразличный. Сразу вспомнилась фраза из нашего фильма сказки «Что воля, что неволя, все одно». 14 человек лежали рядом, это были обработанные станером пираты. Итак, Лия, займись рабами, ошейники снять, всех пропустить через медкапсулу, при наличии имплантов на подчинение, или рабских нейросетей удаляешь их. Мара, ты помогаешь Лии, одной ей не справиться. После медкапсул людей накормить и разместить в каютах рядового состава. Определишь им распорядок дня, чтобы они знали, когда и где они будут питаться. Да, не забудьте комбинезоны постирать. Распределил я обязанности. Мих, мы с тобой займемся пиратами. Сначала раздеваем, затем размещаем их в контейнере. Закрепи за ними пару дроидов для охраны. Работа закипела. С пиратами мы закончили быстро, а вот Лии пришлось попотеть вместе с Марой. Убедившись, что все основные работы организованы, я решил отправить Миха на транспорт и фрегат во главе досмотровой группы. Досмотр транспорта и фрегата прошел достаточно быстро. Ничего подозрительного обнаружено не было. Единственное, на что Мих обратил внимание и доложил об этом мне, это то, что экипаж транспортника составлял 7 человек, и все семеро были представителями слабого пола. Эдакий бабский батальон. Я вышел на связь с транспортником. Уважаемая Кия, вы определились с состоянием ваших кораблей? Да, господин Тим. Нам нужно сутки, чтобы привести их в относительный порядок. Чтобы отремонтировать полностью, нужны мастерские и запчасти. Ответила капитан. Хорошо, мы подождем вас. После предлагаю прыгнуть на станцию Тулун. Там и отремонтируетесь. Предложил я. Мы согласны. Скажите, капитан, у вас не найдется инженера, а то мой инженер имеет только 3 ранг, мы бы оплатили его услуги. Поинтересовалась Кия. Мой инженер у вас на борту, я не возражаю, если он займется вашим кораблем, договаривайтесь с ним сами. Согласился я. Спасибо, господин Тим, ответила Кия, а дальше пошла работа. Я слетал на крейсера пиратов, с целью проверки их состояния. Сбитый мной крейсер требовал более значительного ремонта, но восстановить его для передвижения на Тулун было возможно. Я определил перечень и очередность проведения работ и поставил задачу ремонтному комплексу. Сам проверил корабли на предмет наличия чего-либо ценного, все найденное уложилось в небольшой кофр. Вернувшись на корабль, решил перекусить. В кают-компании обнаружил обеих девушек. Они ели в абсолютной тишине, что было на них не похоже. Так, милые барышни, что случилось? Что за уныние в глазах? поинтересовался я. «Капитан, нам бывшие рабы рассказали о своей жизни, до сих пор в себя прийти не можем. Неужели люди могут себя так вести? Да таких и людьми назвать нельзя. Это выродки какие-то», — поделилась Мара. «Представляю, только и смог сказать я». Мы ели молча. Настроения на общение не было. Злость постепенно нарастала. Закончив обед, я сказал девушкам: «Давайте этими ублюдками займемся. Они уже должны были прийти в себя. Послушаем этих полуразумных. Комбат, давай по одному капитанов этой своры, говорить будем в рубке. Поставь пару охранных дроидов там», — отдал я команду, и мы направились в рубку. Первым привели капитана крейсера, который предпочел сдаться сразу. Перед нами стоял истинный сын негроидной расы. Большие, на выкате глаза, злобно сверкали. «Итак, представьтесь», — потребовал я. «Капитан Бен Ру», — коротко ответил тот. «Вы понимаете, в какой ситуации оказались?» «Безусловно», — также коротко ответил тот. «Как вы вышли на этот транспорт?» — задал я очередной вопрос. «А вам не все равно? Главное, вышли. Больше ничего говорить не буду. Скажу только одно. Вас, аратранские ублюдки, давно пора в рабские ошейники заковать. Но сегодня удача на вашей стороне, а я все равно откуплюсь. Вот тогда и поговорим при встрече», — злобно ухмыльнулся этот недочеловек. «Комбат, увести задержанного», — отдал я команду. Дальнейшие допросы проходили в том же ключе, а главное, они все были уверены в том, что скоро снова будут свободны. Похоже, в стойких рядах СБ завелись крысы. «Что скажешь, Роб?» — спросил я. «А, что ты хочешь услышать?» «Мое мнение о СБ, то тут все неоднозначно. После войны между Арваром и Аратраном был заключен мирный договор. Согласно этому договору, обе империи должны жестко пресекать факты пиратства. Но пойманные с поличным пираты должны депортироваться в империю, чьими гражданами они являются, и там уже представать перед судом. Поэтому ничего удивительного в том, что эти головорезы уверены в своем скором освобождении. Они же пиратствовали в аратранской зоне ответственности. В каждой империи по-своему выполняют данный пункт мирного договора. Но это же неправильно», — возмутился я. «Ты хочешь повоевать с целой империей? Я думаю, нам это точно не по силам», — ответил Роб. «Все равно, так это оставлять нельзя. И я этого так не оставлю», — заявил я. «Ты, надеюсь, не собираешься их убивать? Не забывай, жизнь разумного бесценна», — напомнил мне Роб. «Нет, их здоровый организм не пострадает», — пообещал я. Я зашел в оружейную и, взяв шокер, отправился на грузовую палубу. На палубе раздавался смех и оживление. Пираты, находившиеся в контейнере, меня не видели, и я воспользовался этим. «Иван, отключи протоколы камер видеонаблюдения в трюме», — мысленно отдал я приказ. «Выполнено, капитан», — отчитался Искин. Связавшись напрямую с охранным дроидом, стоящим на охране контейнера, я поставил задачу доставлять пиратов ко мне по одному, сам же расположился с тыльной стороны контейнера. Дроид привел первого, улыбающегося ублюдка. Я молча подошел к нему сзади и, прислонив шокер к месту установки нейросети, произвел его активацию. Ноги пирата подкосились, и он рухнул на пол. Я еще дважды провел ту же процедуру. Далее решил подождать и убедиться, что моя задумка работает. Через 5 минут пират очухался и встал на ноги. Зрелище было не из приятных. Абсолютно пустой взгляд, неадекватные движения, истекающая из уголка рта слюна, подтвердили действенность моего метода. Дроид отвел этот овощ обратно и привел другого. Все повторилось. После этого шум и веселье пиратов куда-то улетучилось. Последующие кандидаты на потерю разума приводились в состояние паники. Последним был капитан Бен Ру. Он пытался вырваться из манипуляторов дроида, но безуспешно. «Ну, что, мразь, откупился? Ты хотел встречи, вот она и состоялась. Скоро все закончится, каждый получит по заслугам», — зло проговорил я. «Нет, ты не сделаешь этого. Я заплачу, сколько скажешь, столько и заплачу», — брызгал слюной пират. «Создатель наградил тебя разумом, но он ошибся. Я исправлю его ошибку». И я активировал шокер. «Ну, что, Тим, тебе стало легче?» — спросил меня Роб. «Ты же знаешь, что нет. Мерзко это, но другого выхода не вижу», — ответил я. «И как ты собираешься объяснять факт массовой потери разума?» — поинтересовался Роб. «Я что-нибудь придумаю», — пообещал я. И я придумал. Но для воплощения моей идеи нужно было снова лететь на пиратский крейсер. Идея была проста: найти на корабле наркотик. Я надеялся, что он у них был. После 3-часовых поисков Атос сообщил, что в одном из шкафов в каюте техника Дроиды нашли пакет с каким-то бирюзовым порошком. Проведенный анализ показал наличие одного из самых сильных наркотиков под названием ангельская пыль. Ну вот, Роб, и ответ на твой вопрос. Усмехнулся я. Нестандартное решение, надо признать. А главное, оно скорее всего сработает. Только можно было и без шокера обойтись. Просто всем ввести тройную дозу, и они сами бы в овощ превратились. Высказал свое мнение Роб. Шокером эффективней. Они, по крайней мере, кроме первого, помучились. А это немаловажно, я так думаю. На душе было тошно. Вроде и благое дело сделал, но все-таки, наверное, так не должно быть. Я взял Латоса, и мы 2 часа провели в тренировках. Я уже стал пробовать повторять комплекс без скафандра, но еще не все получалось. Как говорит Атос, нужно не просто повторить движения, нужно прожить каждое из них. Ну, а с этим пока были проблемы. Но то ли настроение, а точнее его отсутствие, то ли я что-то прочувствовал, но в этот раз у меня получилось, слабовато еще, но получилось. Я, выжатый как лимон, сходил в душ, а после отправился в кают-компанию на ужин. Настроение не вернулось, и я ел молча. Я даже не заметил, как ко мне подсели девушки, и тоже молча начали есть. Первой не выдержал Илья. «Капитан, не переживайте, туда им и дорога». «Извините, капитан, мы все видели», — поддержала подругу Мара. «Да, и мы полностью на вашей стороне», — подтвердил Илья. «Спасибо, девчонки. Наверное, так все и должно быть, но сам я так делать больше не буду, только через дроидов. А так, как будто в дерьме искупался», — пояснил я свое состояние. «Это пройдет, капитан, все будет в порядке. Я видела в медсекции пакет с дурью, я сама их накачаю», — вызвалась Лия. «Интересно, сударыни, а есть что-то на корабле такое, чего вы не знаете?» — улыбнулся я, и девчонки захихикали, засмеялся и я, меня отпустило. К концу суток мы готовы были к полету. Лия перешла на один из пиратских крейсеров, вторым управлял пилот погибшего фрегата. Первыми в прыжок ушли транспорт, фрегат и крейсера. Я прыгал последним. Моя скорость была выше, и из прыжка я вышел раньше. Связавшись с диспетчером, обрисовал ситуацию и попросил прибыть представителей СБ. Когда все корабли вышли из прыжка, мы сосредоточились на дальней орбите. Дождавшись досмотровую группу, передал им пиратов. Вид джентльменов удачи вызвал удивление. Мое пояснение по поводу ангельской пыли, похоже, устроило представителей закона, а переданный пакет с этой дурью, похоже, даже убедил. Больше ничего не сказав, блюстители порядка удалились. Я подал заявку на оформление прав на свои трофеи и отправился на станцию, захватив все драгоценности и кинжал, украшенный драгоценными камнями. Миху поручил заняться продажей всего того, что мы набрали после битвы с пиратской эскадрой. Станция жила своей жизнью. С прошлого моего посещения ничего не изменилось. И я, со спокойной душой, отправился к знакомому ювелиру, не забывая смотреть по сторонам. Опыт прошлого посещения станции еще не выветрился из памяти. Дойдя до знакомого ювелирного магазина, я зашел вовнутрь. «Приветствую вас, господин Бор», — сказал я, увидев старого торговца ценностями. «А, молодой человек, как ваши успехи, господин Тим? Снова вспомнили старого Бора?» — улыбнулся Бор. «Как не вспомнить столь уважаемого специалиста, когда в руках целый кофр с драгоценностями?» — ответил я. «Ой, не льстите мне, молодой человек, разве ж я специалист? Вот мой папа, вот это поистине специалист, дай бог ему здоровья». И снова манера ведения разговора меня смутила. «Господин Бор, вы точно не с моей планеты? Уж больно знакома мне ваша манера изложения сути», — улыбнулся я. «Эх, молодость, молодость. Увы, молодой человек, я родился на торговой станции, с тех пор и кочую по ним. А манера разговора у меня обычная, ничего в ней особенного нет. Да и не берите в голову. Давайте ваши цацки, глянем на них». И я передал Бору кофр. Осмотрев все, Бор подтвердил наши исследования. «Ну что ж, господин Тим, я все это готов взять у вас, скажем, за 3 карпа», — предложил Бор. «И мы не будем устанавливать аукционную стоимость?» — поинтересовался я. «А вы не глупый человек, господин Тим. Тут действительно есть вещи, которые стоят того, чтобы их выставили на аукцион», — замялся Бор. «Наверное, будет точнее сказать одна вещь, господин Бор», — поддел я ювелира, поняв, что он зацепился за кинжал. «О какой вещи вы говорите, господин Тим?» — сделал удивленное лицо Бор. «А знаете, Бор, я, пожалуй, соглашусь на ваши условия, но кинжал продавать не буду. Заключаем контракт?» – спросил я. «Вы правы, молодой человек, именно кинжал заслуживает особого внимания. Это изделие древних аграфских мастеров, ему, я даже затрудняюсь сказать сколько лет, и он безусловно стоит больших денег. Я даже не уверен, что оценщик сможет назвать начальную стоимость», – сознался Бор. «Так может вы выставите на аукцион, господин Бор, займетесь реализацией, скажем за 15%, поинтересовался я. «Что вы, молодой человек, не смешите мои уши, минимум за 50%, ответил Бор. «Да я и не думал, вам, наверное, послышалось. Так вот, я повторяю 20%, сделал я шаг навстречу. Что-то действительно у меня со слухом. Так вы говорите 50%, стоял на своем Бор. Ох, похоже, вам надо в медкапсулу, что-то слух вас совсем подводит. Я ж говорю, 20%. Решил я тоже стоять на своем. Тут медкапсула уже не поможет, 50%, улыбнулся Бор. Жаль, что не поможет. Придется все делать самому. Извините, что оторвал вас от важных дел, уважаемый Бор, улыбнулся я и собрался уходить. Постойте, молодой человек, под протокол, я согласен на все ваши условия, вдруг согласился Бор. Замечательно, с вас 3 карпа, и мы заключаем контракт, озадачил я Бора. Какие 3 карпа, удивился он. Вы же сами согласились взять мои драгоценности и предложили 3 карпа, на что я согласился, но без кинжала. А сейчас вы сами, под протокол, заявили, что согласны на все мои условия. Разве не так? Ох, молодой человек, подловили старого Бора. Совсем не жалеете моих седин, запричитал Бор, но на мой счет поступило 3 карпа, и я отдал драгоценности. Мы подписали контракт, и чтобы хоть как-то смягчить ситуацию, я оговорил особые условия. А именно, если кинжал будет продан в течение месяца, по цене, превышающую оценочную, минимум в 10 раз, то доля Бора от сделки увеличивается до 25%. После подписания контракта, с особыми условиями, Бор расплылся в улыбке. Я попрощался и отправился на корабль. По прибытии на корабль, я пригласил к себе Миха и попросил доложить, как идет торговля. «Капитан, мы провели анализ рынка и выставили все по среднерыночной цене. Общая стоимость составила 6 470 000 кредитов. На данный момент поступило предложение о покупке всего нашего товара за 4 529 000 кредитов, то есть на 30% дешевле. Я ответа пока не дал», – доложил Мих. «Думаю, стоит рассмотреть данное предложение. Если мы будем продавать все по отдельности, то мы можем застрять тут на несколько месяцев. Но вот поторговаться, я думаю, стоит», – высказал я свое мнение. «Вы, капитан, вам решать», – не стал спорить Мих, но было видно, что он не совсем согласен со мной. «Пойми, Миша, если мы будем заниматься торговлей, то, когда же мы будем исследовать системы? Товар у нас, конечно, ходовой, но не весь, что-то продадим быстро, а что-то будет лежать и пылиться на полках, и мы все равно будем вынуждены скинуть с него цену. Так вот и получится, что мы сможем продать все, еще дешевле, чем нам предлагают сейчас», — попытался объяснить я. «Капитан, а продав все, мы сразу улетим?» — вопрос удивил меня. «Не сразу, думаю, 5 дней еще тут побудем», — ответил я. «А можно мне сегодня станцию посетить?» — не переставал удивлять меня Мих. «Заканчивай с торговлей, и если с кораблем все в порядке, то можешь прогуляться», — разрешил я. Мих закончил с торговлей только через 2 часа. При этом уступил в цене только 25%. Видно, сильно нужно было парню освободиться. «Ну, дело молодое, пусть погуляет», — решил я. «Шеф, на счет поступило 93 450 китов», — сообщила Кира. «Спасибо», — обрадовала. «Вот и первые дивиденды с шахтеров», — улыбнулся я. «Итак, что мы заработали? 1 300 китов было на обезличенных картах. 3 карпа мы получили с продажи драгоценностей. 4 852 500 кредитов принесла нам торговля оборудованием, снятых с кораблей. 93 450 китов прибыль с шахтеров. Всего получилось 102 602 500 кредитов. Очень недурно, надо сказать. Я, как и планировал, распределил деньги следующим образом. 30 780 750 кредитов составила корабельная касса. По 3 078 075 кредитов я выплатил каждому члену экипажа, согласно контракта. И хоть с Марой такого пункта в контракте не было, я все-таки решил приравнять ее ко всему экипажу. Плюс, каждому выплатил жалование по 15 китов. Всего получилось 9279-225 кредитов. Мне досталась сумма 62-542-525 кредита. Теперь мой личный счет имел внушительную сумму 212-574-975, а могло бы больше быть на целых 4 кита, которые я потратил на различные мелочи. Вот теперь встал вопрос, что делать с деньгами. Штаб-квартира пиратского клана «Черная звезда». Джин Сол был в бешенстве. Уже прошло 5 дней, как должны были вернуться его люди, во главе с Люком, его личным помощником. Но ни людей, ни кораблей, а главное, ни контейнера, с особым грузом. Что-то подсказывало ему, что это неспроста. Глава клана решил собрать совет клана. Когда, на экране головизора, появились все члены совета, Джин Сол начал совещание. «Я собрал вас, уважаемые собратья, по одному происшествию, которое, по моему мнению, может принести нам большие неприятности. 5 дней назад мы должны были получить очередную партию специфического мяса. Как вы знаете, мы поддерживаем опыты этого непризнанного гения Рон Мака. Мы потратили на его исследование уже больше 170 карпов, и с его слов работы идут к завершению. Но по сегодняшний день от наших кораблей нет известий. Я предлагаю провести определенную работу по выяснению причин происшедшего, но без вашей помощи мне не обойтись. Брат Джин, мы давно говорили, что связываться с этим профессором – не лучший способ обогащения, но ты уверял нас, что это открытие принесет нам сотни тысяч карпов. Мы положились на тебя. Сейчас ты говоришь, что это может принести нам серьезные проблемы. Согласись, звучит странно. Ты просишь помощь. Я думаю, мы согласимся и сделаем все, что можем. Но, что будет, если твои опасения подтвердятся? Задал вопрос старый соперник Джина, Хорк Мид, который давно метил занять его место. Сейчас мне нужна информация. После я решу возникшие проблемы. Зло ответил Джин. Мы все прекрасно знаем, что в этом районе космоса все зоны влияния давно поделены среди кланов. Это равновесие длится уже почти 50 лет. Я сомневаюсь, что какой-либо клан захочет его нарушить. Всех все устраивает. Можно предположить, что это какие-то залетные вмешались случайно в дела нашего клана, и это было бы лучшим раскладом. Но если получится так, что в наши дела влезла СБ Империи, это будет означать, что за всеми нами начата охота, и решить эту проблему будет практически невозможно. Чего нам ждать, в случае, если мои опасения подтвердятся? Продолжал гнуть свою линию Хорк. Если опасения брата Харга окажутся реальными, я готов сложить с себя полномочия главы клана, ответил Джин. Я думаю, уважаемые братья, что этого будет мало. Я предлагаю, в случае если я прав, принять отставку брата Джина, а самого его отправить гулять в пустоту без скафандра, при этом все его имущество поделить между всеми братьями. Хорг злорадствовал, он знал, что совет поддержит его. Я принимаю эти условия, но вы должны будете дать мне шанс исправить ситуацию. Попытался хоть как-то увеличить свои шансы выжить Джин. Предлагаю голосовать. Злорадно улыбнулся Хорг. Как и ожидалось, члены совета поддержали Харга, даже ярым сторонникам Джина было нечего сказать в его оправдании. Законы клана были суровы, но их знали все, и каждый знал, чем рискует, вступая в клан. Рейдер дальней разведки Буран. Весь экипаж находился в рубке. Предстояло решить, куда мы отправимся дальше. Мнений было несколько. Первое – это отправиться в район, где мы уже изучали системы, и продолжить начатое. Второе – это подобрать фрахт и отправиться на противоположный конец Содружества, и уже там попытаться исследовать системы. Третье – это вернуться в систему с астероидами, а оттуда попытаться лететь по найденной звездной карте. Но особо на своих предложениях я не настаивал. Давайте рассмотрим все варианты, предложил я. Итак, первый вариант, наверное, самый реальный, но есть шанс столкнуться с архами. Второй вариант, неплох, но нужно учитывать временный фактор. Лететь через все содружества мы будем минимум 2 месяца. Заинтересованных в наших исследованиях, кроме звездного атласа, придется еще поискать. То есть, с экономической точки зрения, не особо выгодно. Третье предложение самое заманчивое и сулящее – баснословные прибыли. Но и самое, наверное, опасное – тут можно и с архами встретиться, и еще с чем-нибудь таким, к чему мы готовы не будем. Что скажете? Капитан, я, конечно, за первый вариант, но только с точки зрения финансов, а если выбирать по интересу, то я за третий вариант. Все-таки что-то новое и неизведанное, высказала свое мнение Мара. А я бы полетела все-таки в системы, указанные в найденной карте, предложила Лия. На противоположной стороне Содружества, больше кладбищ кораблей, там и исследовать системы можно, и мусорщиками подработать, аргументировал Мих свое предложение. Я лично склоняюсь к третьему варианту, и судя по вашим мнениям, то большинство именно за этот вариант, но, думаю, нам стоит все взвесить. У нас очень хороший корабль, но боюсь, что этого мало, хотелось бы быть более защищенными, сказал я. Капитан, меня смущает тот факт, что в нужную нам систему придется начинать путешествие с системы, полной астероидов. Я просчитала ваш прошлый полет и пришла к мнению, что нам понадобится не меньше 2 месяцев, чтобы подготовить место разгона. Да и не факт, что мы выйдем не в такой же системе, полной астероидов вместо планет. Ведь по вашим исследованиям, в системе признаков древних цивилизаций не найдено, значит, можно предположить, что система была необитаемой. Тогда вопрос, зачем уничтожать планеты, если они пусты? У меня только одно предположение. Кто-то не хотел, чтобы к ним прилетали представители Содружества. Не хотят или не хотели, чтобы непосвященные что-либо увидели. Так сказать, не для посторонних глаз, вот они от нас и спрятались, высказалась Мара. Спрятались, говоришь, вдруг осенило меня. Ага, подтвердила Мара. Значит так, я знаю, куда мы летим. Вылетаем через 3 дня, как только передам крейсера, вынес я вердикт. Капитан, у меня предложение. У нас на корабле стоит достаточно мощное разведывательное оборудование, но оно военное в первую очередь, а нам желательно иметь научно-исследовательский комплекс. Он намного эффективнее военного, но и в разы дороже, предложила Мара. А наш комплекс нельзя модернизировать до уровня научно-исследовательского, поинтересовался я. Это сложно, капитан. С программным обеспечением долго возиться придется, ответил Мих. А какое конкретно оборудование нам надо, уточнил я. Я предлагаю малый астрономический комплекс 12 поколения «Звездочет», ответила Мара. И сколько он стоит? Дорого, капитан. 47 карпов, это в обычной комплектации. 83 карпа в расширенной, там даже обсерватория есть. Но это нас обезопасило бы в разы, с надеждой в голосе произнесла Мара. Однако, на эти деньги можно еще один рейдер купить. Удивился я цене. Я готова все свои деньги вложить в покупку. Мара опустила глаза и немного покраснела, понимая, что ее вклад – это капля в море. Хорошо, готовь предложение. Где, по какой цене, и когда мы его получим? Сомневаюсь, что здесь есть такой поблизости. Ну, а я подумаю. Всем доучивать базы, и вахты никто не отменял. Я в этот раз не в счет, обходитесь без меня. Но чтобы на корабле был порядок, улыбнулся я. Экипаж разошился. В рубке остался Мих, его очередь стоять на вахте. Я тоже удалился в свою каюту. Решил все обмозговать, пока догадка была в памяти. Капитан, входящий по гиперсвязи, вас просит на связь Тикмар, доложил Иван. Соединяй, разрешил я. Рад тебя видеть, Тим. С экрана на меня смотрел улыбающийся Тик, а я вот не очень. Ты же опять чем-нибудь расстроишь, ответил я. Ну уж так и расстрою, скорее просто предупрежу. Ну тогда давай, начинай, я весь внимание. Ты, похоже, действительно везучий, Тим, и везет тебе во всем, в том числе и на приключения. Ты как умудрился клан «Черная звезда» обобрать? Что значит обобрать? Я с них ни одного кредита не взял, возмутился я. Ага, 9 кораблей, они же не кредиты. Да плюс разумных отобрал, за которых он выложил по 100 китов каждый. Ну не я же начал, да и если бы не патруль, то я просто улетел бы. Ну за наших ребят спасибо, да и за клан отдельное спасибо. Там у них что-то грандиозное крутится, какие-то исследования проводит. Мы твоего грузоотправителя взяли, говорит, уже 2-ю партию разумных отправлял. Руководство поручило разрабатывать операцию по рейду на станцию клана, но это уже наши проблемы. Так вот, клан очень серьезный, и просто так этого не оставит. Тебя будут искать. Информация по твоему кораблю у них есть. Так, что будь осторожен и приглядывай за экипажем, не отпускай их по одному, а лучше вообще не выпускай. Ну обрадовал, так обрадовал. Час от часу не легче. Ты лучше помог бы с покупкой научно-исследовательского комплекса «Звездочет», я бы улетел с глаз долой. Ну я думаю, что с этим проблем нет. Готовь деньги, дней через 10 доставим, договорились. Расчет по получении, предупредил я, и прервал связь. Значит, все-таки пираты за мной охотились, точнее, скорее всего, за кораблем. Надо улетать отсюда подальше, а там, глядишь, и успокоятся все, ну или просто острота напряжения спадет. Ладно, решение принято. Проверим мою догадку, а пока подождем Дика. Капитан, можно поговорить? Ко мне пришел Мих. Да, конечно, проходи, присаживайся. Кофе, предложил я. Нет, спасибо, ответил Мих. Он был чем-то взволнован и смущен одновременно. Я не торопил его. Пусть сам начнет. Тимофей Сергеевич, тут такое дело, как бы это сказать. Ну, в общем так, капитан, нам не нужен еще один член экипажа, удивил меня Мих. Говорили мы на русском языке. Миша, если честно, то нет. Но я же вижу, что ты не просто так спрашиваешь. Рассказывай все как есть, не стесняйся. Представь, что ты с отцом говоришь. Подбодрил его я. Ее зовут Эва, мы познакомились на транспортнике, когда я им с ремонтом помогал. Она у них техником работает, и она согласна лететь со мной, рассказал коротко Мих. А как же экипаж транспортника? Ее капитан отпустит, решил уточнить я. Да, она сказала, что обо всем с ними договорилась. С надеждой в голосе ответил Мих. Значит так, Миша, член экипажа мне пока не нужен, я просто пока не знаю, чем его занять, или точнее, чем он будет нам полезен. Поэтому, если ты все хорошо обдумал и решил, то приглашай его ко мне на беседу. Я возьму ее, но специализацию ей, я определю позже. Договорились? Предложил я. Да, спасибо большое, дядя Тимофей. Радостно проговорил Мих. Можно мы часа через три подойдем? Беги к своей ненаглядной. Но учти, ты за нее в ответе. Спрос будет с тебя. Немного попытался я остудить пыл юноши, который, судя по всему, умчался, не чуя ног под собой. Ну вот, похоже, прирастаем народом. А ведь у меня еще две девушки на выданье. А значит, время придет и придется еще людей принимать, ну или наоборот прощаться. Жизнь идет своим чередом. Главное, чтобы все у них было хорошо. Это ведь очень важно, чтобы с каждым человеком был рядом тот, кто ему дороже самой жизни. Я снова вспомнил свою семью, жену, дочку, внучку, ну и зятя, конечно, куда же без него. Так и провел время в воспоминаниях, пока не вернулся Мих. Рядом с ним стояла невысокая, симпатичная девушка, которая старалась держаться за спиной своего ухажера. «Проходите, молодые люди, присаживайтесь», — пригласил я. «Капитан, разрешите вам представить, Эва Стик, техник», — представил девушку Мих. «Очень приятно. Меня зовут Тим Рус, я капитан этого рейдера. Не стесняйтесь, Эва, можно мне взглянуть на вашу карту в ПИ?» — произнес я. После чего девушка передала мне свою карточку. Надо сказать, что данные у девушки были довольно неплохие для содружества. 19 лет, и составлял 123 единицы. Установлена нейросеть Техник 6, которая дала прирост интеллекта в 20%, квалификация техника универсала в 4 ранге. Очень неплохо, сударыня. А вам нравится ваша специальность? Поинтересовался я. Профессия как профессия. Я родилась на планете Лория. Это аграрная планета, господин Тим. Я привыкла работать с 12 лет, помогала родителям по хозяйству, а это и выращивание нулса, что-то среднее между подсолнухом и тыквой, и работа в мастерской с отцом, и помощь матери по дому и уход за младшими братьями и сестрами. Я в семье старшая среди детей, а год назад тетя Кия взяла меня в свой экипаж, так я стала техником. Для меня главное было вырваться с планеты, там очень тяжело найти работу, поэтому многие идут служить в ВКС. Мне повезло, у меня есть тетя Кия, улыбнулась девушка. Сколько тебе платили на транспортнике? Я получала 8 китов в месяц, плюс премия, всего выходило 9-10 китов, ответила Эва. Хорошо, Эва, я тебя возьму в экипаж, будешь у нас суперкарго, возьмешь на себя работу по обеспечению жизнедеятельности корабля. Справишься? Улыбнулся я. Я постараюсь, капитан, улыбнулась в ответ Эва. Тогда я предлагаю поменять тебе нейросеть. У нас есть сеть тактик 8 поколения, плюс поставим тебе 2 импланта на интеллект плюс 50, 2 на память плюс 50, 1 на выносливость и 1 на скорость реакции. И будешь учить базу управленец 5 ранга. Сейчас у тебя общий уровень интеллекта 147 единиц. После установки новой сети, а она дает 25% прироста, и установки имплантов, твой уровень интеллекта составит почти 274 единицы. Как тебе мое предложение? Мне нравится. Я согласна, капитан, быстро ответила девушка. Ну тогда Мих проводит тебя и покажет каюту. Выбирай любую из офицерских. Я думаю, она тебе понравится. Ну а вечером на замену сети, Лия поменяет тебе. Добро пожаловать в наш экипаж. И я отпустил молодых, у них есть, что обсудить. Через 2 дня прилетел Дик. Мы встретились с ним у меня на корабле. Он был впечатлен судном и особенно его роскошью, по сравнению с обычными кораблями. Как идут дела, Дик? Поинтересовался я. Ты оказался прав, Тим. Нам придется развиваться. Будем создавать корпорацию, но все постепенно. Сначала нужно стать зубастым, а то постоянно нанимать охрану накладно. Да и с транспортниками, тоже пока проблема, нужны свои. Поделился Дик. Тут я решил тебе чуток помочь, Дик. Я готов передать тебе 2 арварских средних крейсера 6 поколения и предложить в найм средний транспорт. Во сколько ты оцениваешь корабли, Тим? Учти, сейчас свободных кредитов у меня нет. Поинтересовался Дик. Не поверишь, Дик. После того, как ты рассказал мне о семьях шахтеров и о их несчастной доле, я готов уступить тебе их за 1 кредит каждый. Ответил я, а Дик чуть не поперхнулся своим кофе. С тобой все в порядке, Тим? Что-то я не узнаю тебя. Не ты ли в прошлый раз бился за каждый процент от прибыли, а сейчас на тебе? В чем подвох? Спросил Дик, глядя на меня с опасением. Никакого подвоха, Дик. Я заинтересован в дальнейшем получении прибыли. Корабли мне достались, можно сказать, бесплатно. Поэтому я и хочу помочь тебе, но с условием, что ты возьмешь в найм транспортник с его экипажем, а то, боюсь, пропадут они совсем. Честно ответил я, странно все это, вот так взять и подарить корабли, со мной такое впервые, но если это все серьезно, то я, конечно, за, согласился Дик, на этом и порешили. Я познакомил Дика с капитаном транспортника Киос, после чего они договорились о сотрудничестве. Киа, с трудом веря в свою удачу, быстро согласилась на предложение и пообещала, как только доставит груз, сразу лететь к Дику. Вот вроде бы ничего особенного не произошло, но оказав небольшую услугу 2 разумным, которые были мне просто знакомыми, я почувствовал какое-то удовлетворение. Странное чувство, но приятное. Глава 3. Пришло время вылета. Лететь я решил снова в систему, загадку. Мой план был прост. Если планета не объявилась по причине наличия на корабле посторонних, то я на челноке останусь в системе, а рейдер улетит в систему, где мы потрепали пиратский клан. По прошествии недели они прибудут и заберут меня. Если моя догадка верна, то я должен буду попасть на планету. Если нет, то придется поскучать неделю в одиночестве. Я довел до экипажа порядок их действий, чем вызвал общее недоумение. Но объяснять ничего не стал. Задача экипажа на время моего отсутствия была проста: постараться никуда не вляпаться, а спокойно пробыть в системе, заниматься наблюдением и учиться, особенно молодому члену экипажа. Во время прыжка мы с Михом подготовили челнок, укомплектовав его всем необходимым. Я сидел в рубке челнока и смотрел, как удаляется, а затем и исчезает в облаке газа и пыли мой рейдер. Было немного жутковато остаться в космосе на простом челноке, который рассчитан на 10-дневную автономность. Это как оказаться в центре Тихого океана на надувном матраце. Чувство защищенности отсутствовало. Рейдер исчез, но ничего не происходило. Кроме звезды и пустоты, ничего не было. Я уже начал сомневаться в правильности своего поступка. Да и отправить ребят на место прошлой битвы с пиратским кланом, наверное, тоже была не лучшая идея. Но я исходил из того, что им нужно где-то отстояться, а на станциях был риск нарваться на людей клана «Черная звезда». Так размышляя, я невольно задремал. Не уснул, а именно задремал. Этакий полусон или полуявь. Радар челнока запищал, и я вздрогнул. Я глядел на экран и не верил своим глазам. Планета была на своем месте, и астероидное поле все так же тянулось в сторону звезды. Я засмотрелся этой красотой, а потом медленно, чтобы не спугнуть эту красоту, начал спуск на планету. В этот раз я решил посадить челнок поближе к таинственным постройкам. Найдя уже знакомую поляну в лесу, я посадил челнок. Я вышел и вдохнул полной грудью воздух этой сказочной планеты. Пройдя до уже знакомых фруктовых деревьев, сорвал баклажаноподобный фрукт, очистил его и съел. Только успел бросить кожуру к стволу дерева, как услышал знакомое чириканье. На меня смотрели изумрудные глаза уже знакомой зверюшки, которая уплетала брошенную мной кожуру. Рядом зашуршали ветки кустарника, и на меня уже смотрело около десятка маленьких обжор. Я нарвал фруктов и положил их на траву. Чириканье усилилось, и в нем чувствовалась какая-то радость, словно детворе дали целую кучу сладостей. Мои гости растащили угощения и принялись их уплетать, весело чирикая и щуря свои глазки. Смотреть на это было забавно. Я присел на траву и протянул руку к ближайшей зверушке. Та, немного подумав, быстро забралась ко мне на колени, не выпуская лакомства. Я легонько стал поглаживать зверька, на что в ответ услышал чириканье с нотками мурлыканья. Хоть и необычно видеть существо с одним ухом и шестью лапами, но зверек оказался очень приятный на ощупь, с мягкими лапками, совсем без когтей. Я аккуратно поставил своего нового знакомого на почву, а сам отправился к зданию. За время моего отсутствия ничего не изменилось. Все та же чистота и порядок, а главное, хозяева так и не появились. Я прошелся снова по помещениям, и снова никаких изменений. Немного опасаясь, я поднялся к двери, которую в прошлый раз не смог открыть. Я снова смотрел на дивный узор, обрамляющий дверь. Сотни разных цветов сплелись в этом застывшем танце. Разглядывая эту искусную резьбу по камню, я пытался найти то знакомое, что в прошлый раз привлекло мое внимание. В этот раз мне торопиться было некуда, и я просто сел на пол, продолжая изучать узор. Взгляд снова зацепился за что-то знакомое, и снова потерял его. Какое-то волнение охватило меня, и я снова стал изучать это произведение искусства. Я не знаю, сколько прошло время, может час, а может и больше, но в какой-то момент все цветы превратились в какой-то размытый фон. Но один цветок выделялся четкостью своих линий. Это была роза. Самая обыкновенная роза, на небольшом стебельке. Я встал и невольно провел по ней рукой, при этом слегка уколов палец о шип. Капелька крови словно в губку впиталась в узор, и все. Больше ничего не происходило. Даже как-то обидно стало, хотя может я просто ошибался, ожидая того, что передо мной тут же откроются все двери. Дверь не открылась. Тогда я просто толкнул ее, самым обычным способом. И она поддалась. Дверь открылась, и я вошел в коридор. Коридор был темный, с еле заметным зеленоватым свечением у пола. Я сделал несколько шагов вперед. Дверь сзади меня закрылась, и я оказался практически в полной темноте. Атос, включи фонарь, отдал я распоряжение Скафу, но реакции не последовало. Атос, в чем дело? Ответа не последовало. Роб, что происходит? Но и мой помощник не произнес ни звука. Кира, обратился я к своей нейросети, с опасением потерять ее. Мои опасения подтвердились. Я был один, совсем один, без своих уже привычных мне помощников. Я решил вернуться, но сделав несколько шагов назад, понял, что мне это не удастся. Сзади не было ничего, полная пустота. По моим ощущениям, я прошел назад метров 50, против всего 4 шагов вперед, сделанных мной в самом начале. Кромешная тьма окружала меня, и только слабое зеленоватое свечение указывало направление движения. Я медленно двинулся вперед, идти было жутковато. Коридор был абсолютно прямой, без каких-либо поворотов. Я шел сначала медленно, но затем ускорился, до нормального шага. Минут через 10, такой ходьбы, я понял, что конечная точка моего пути еще очень далеко. Мне казалось, что я шел уже не меньше часа, а конца коридора даже не видно. Вдруг я заметил, что и зеленоватое свечение пола тоже исчезло. Я оглянулся назад и понял, что кроме сплошной тьмы, ничего нет. Паника понемногу стала просыпаться. Я не знал, куда идти. Я пробовал менять направление, результат был один. Ничего, абсолютная пустота. Нервы были на пределе, я кое-как сдерживал себя, чтобы полностью не впасть в панику. Вдруг пол подо мной пропал, и я полетел вниз. Падение было достаточно долгим, не менее 10 секунд, которых хватило на то, чтобы представить, каково же будет мое приземление. Удар был мощным, и мое сознание померкло. Солнечный луч просвечивал мои веки, и я невольно открыл глаза. Я лежал на земле, устланный осенним ковром из листьев. Золотая крона березы медленно покачивалась в такт небольшому ветерку. Где-то отсчитывала чьи-то годы кукушка. Приподнявшись на локте, я огляделся. Я был дома, в смысле на земле. Я не верил своим глазам. В 30 метрах от меня стояла моя машина, а рядом с ней мои пустые ведра, в которых так и не появилось грибов. Ничего не понимая, я встал и огляделся. Вокруг был лес, в котором я так неудачно пытался собирать грибы. Я встряхнул головой и зажмурился. Открыв глаза, я убедился, что это не глюк. Лес не пропал. Мне стало не по себе. Неужели мне все это приснилось? Космос, корабли, аграфы, содружество. Похоже, пора завязывать с фантастикой. Я прислушался к себе. Чувство полного здоровья не пропало. Тогда я оглядел себя. На мне был комбинезон пилота. Ничего не понимая, я присел к березе. «Не переживай, Тимофей Сергеевич, с твоей головой все в порядке», — раздался рядом голос. Я поднял голову и посмотрел на его источник. Передо мной стоял мужчина лет 70, одетый в обычный земной камуфляж. В руках он держал лукошко, полное опят. Подойдя ко мне, он присел рядом и продолжил: «Ты на земле, именно в тот день, когда тебя случайно подстрелили. А вы кто?» — только и смог спросить я. «Зови меня Егор Кузьмич, ведь именно это имя крутится у тебя в голове», — ответил мой собеседник. «А кто я, пока не важно, все будет зависеть от тебя. Что вы имеете в виду?» — поинтересовался я. «Мы сейчас с тобой находимся во временном кармане, то есть время сейчас не течет. Это как в стазис-камере. Тебе предстоит сделать выбор. Ты можешь сесть в машину и уехать домой, к своим родным, либо отказаться и пойти со мной», — пояснил Егор Кузьмич. «А в чем подвох?» — не понял я. «Да ни в чем. Я же знаю, как ты скучаешь по своим, поэтому готов тебе помочь. И ты можешь спокойно уехать, только переоденься в свою одежду, она на заднем сиденье», — снова предложил мой странный собеседник. «А как же ребята? Вы их тоже вернете, а нейросеть?» — уточнил я. «Ребята большие, сами справятся. Допуск к кораблю я им передам, да и к твоим финансам тоже. Захотят, будут искать землю, и если им повезет, то они тоже через пару лет попадут домой, а нейросеть твоя будет уничтожена. Не бойся, она просто растворится в твоих тканях», — пояснил Егор Кузьмич. «А если я пойду с вами?» — любопытство взяло верх. «Вот если пойдешь, тогда и поговорим. Скажу только одно, будет нелегко. Я не знал, что мне делать. Вернуться к своим — это моя мечта, и вот она сбывается. Но, ребята, я обещал им вернуть их домой. Уехав сейчас, я буду чувствовать себя Иудой до конца своих дней. Даже если ребятам удастся избежать трудностей, и они доберутся до дома, то я не смогу посмотреть им в глаза. Капитан, который бросил свой экипаж, зато я буду со своими близкими, ведь именно за них я в первую очередь отвечаю. Именно о них я должен заботиться. Но предать свой экипаж, а бросить их сейчас одних, это и есть предательство». Вспомнилась песня замечательного певца Трофима, бабушкины сказки про любовь и отвагу. «Где добро и правда белый свет берегут, дедовы медали за Берлин и за Прагу, и весенний праздничный салют. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя поет. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое, что осталось во мне. Это нас хранит и лечит, как Господня благодать. Это то, что ни купить и ни отнять. Их всего двое, но именно вместе с ними мы народ. Предать их — значит предать свой народ, своих отцов и дедов. Я перестану быть частью своего народа, народа, который страдал и побеждал, умирал и возрождался, но никогда не сдавался. А если я откажусь возвращаться сейчас, то в принципе ничего не теряю, ведь я смогу это сделать позже. Как сказал Егор Кузьмич, будет нелегко. Ну, а кому сейчас легко? А вместе мы справимся. Ребята не подведут, они еще молоды, и хоть повзрослели в содружестве, в них все же осталось то, что всегда отличало наш народ. Чувство сопричастности к судьбе ближнего. Чувство локтя, так назвали бы это военные. Мне было тяжело, сердце разрывалось, в горле стоял ком. Слезы предателей все же оросили мои щеки. «Я пойду с вами, Егор Кузьмич», — глухим голосом ответил я. Мой собеседник внимательно смотрел на меня, затем подошел и положил свою руку мне на плечо. «Я вижу, как тебе тяжело далось это решение. Я все еще предлагаю тебе подумать. Уйдя со мной, многое поменяется в твоей жизни». Его взгляд был тверд, но в нем читался интерес и сострадание. «Я принял решение, Егор Кузьмич. Мне далось это очень нелегко, но видно, это моя судьба. Я не могу бросить своих, я так воспитан, и считаю это предательством. Мои предки в годы войны жертвовали большим, и я не могу поступить по-другому», — честно ответил я. «Ну что ж, тогда пойдем, Тимофей. Разговор у нас будет долгим и не очень простым». Мы отправились вглубь леса, где невдалеке стоял добротный бревенчатый дом, рядом стоял старый советский мотоцикл «Урал» и обычные деревенские сани. Пахло лесом и деревенским домом, рядом с которым должен был быть скотный двор или конюшня, но ничего подобного я не увидел. Мы зашли в избу. На столе стоял самовар, чашки для чаепития, варенье и блины. У меня аж слюни потекли от этого деликатеса. Мы сели за стол и сначала поели блинов, и уже после, за чашкой ароматного травяного чая, начали беседу.